Часть 10. Избранник богини. Глава клана Лю пребывал в унынии. Момент триумфа превратился в глубочайшее потрясение и разочарование. Разочарование в некоторых неблагонадежных членах семьи и казавшихся заслуживающими доверия помощниках. Бесценная пилюля была украдена у него служащей башни, которая безукоризненно проработала на занимаемой должности более 20 лет. Выбежавший вслед за У Цинь-Цинь, администратор не смог ее задержать. Поимки воровки привлекли городскую стражу, но это не дало никаких результатов. Цинь-Цинь сбежала, так и не забрав из своей комнатки личные вещи. Бросив все, она скрылась в неизвестном направлении. Еще одна проблема для клана алхимиков Сайпана. Заполучив вместе с пилюлей огромную силу, она могла обернуть ее против семьи Лю. Оставалось только надеяться, что подлая предательница испугается преследования со стороны двух орехалковых телохранителей наместника и покинет город. В целях обеспечения личной безопасности и сохранности ценностей заведения, Лю Чанмин приказал закрыть башню алхимии на время проведения турнира, а на полученную от князя У Шайтана за поимку бандитов награду нанял в гильдии наемников несколько новых стражников для охраны особняка. Четыре крепких парня середины серебра, пусть и не ровня окрепший золотой У Цинь-Цинь, но они были тренированными боевыми мастерами и могли отпугнуть женщину, если она пожелает отомстить за прошлые обиды. А их, если подумать, было немало. Будучи требовательным и строгим управляющим алхимической лаборатории, глава не раз штрафовал помощницу за запоздало выполненный заказ и испорченные ингредиенты. Было непонятно, что теперь делать с провинившимися старейшинами Фу Юй и Мэн Ли. Не добившись своего, они сразу присмирели, а после заявили, что оказались под действием наваждения. В два голоса твердили, что сами не осознавали, что творят. В отсутствие Цинь-Цинь обвинили ее в использовании одурманивающего зелья, но ничего такого в главном зале алхимии найдено не было. Однако, если подумать, то в состав оболочки пилюли духовного совершенства входили травы, способные вызвать такой эффект, но он должен был перекрываться другими компонентами. Хотя никогда ранее не случалось, что оболочка полностью сгорала на стадии создания пилюли, а в этот раз подобное произошло сразу 4 раза. И сгорали не обычные оболочки, а 3-жды и 4-жды усиленные. А на них и ингредиентов было потрачено во столько же раз больше. Принимая во внимание этот факт, и то, что все участники создания пилюли повели себя странно, Чанмин не исключал возможность массового одурманивания. Он и сам не собирался сразу использовать полученную пилюлю. Она предназначалась для внука или дочери, но в тот момент его посетило непреодолимое желание стать сильнее, которому он не смог сопротивляться. Тем не менее, одурманивание не заставляет людей делать чуждые им вещи, а лишь снимает внутренние страхи и ограничения. Племянницы продемонстрировали неуважение к главе семьи, и мужчина прекрасно знал, откуда росли рожки. Дядя Юшен не желал довольствоваться ролью обычного старейшины и уже не раз тайно пытался захватить власть над кланом Лю и башней алхимии. Он плел интриги и устраивал ловушки, а также выступил за то, чтобы сотрудничать с демонической сектой. Наверняка это он помог Гуань Луну незаметно проникнуть в башню в тот день, когда его неожиданно атаковали. Хитрый лис всегда метил на место главы и вступил в сговор с сектой демонического культа, чтобы осуществить ограбление семейной сокровищницы, когда обессиленный глава умирал в своей постели. Однако он упорно делал вид, что ни в чем не виновен, а теперь его внучки открыто выступили против Чанмина, помешав ему повысить свой уровень. Какие еще нужны доказательства? Однако попытка изгнать членов смежной ветки клана из города без привлечения сильного союзника приведет к обострению давнего конфликта и столкновению со старейшиной Юшеном. Чанмин потратил много сил на 5 попыток создания пилюль и сейчас был намного слабее старика. Да что там Юшена, он бы не смог противостоять даже 3 его серебряным внукам. Единственным очевидным решением было бы обратиться за помощью к кому-то не менее сильному, чем старейшина Юшен. Но не хотелось втягивать в семейные дела представителей других 6 знатных семей. Это бы позволило постороннему знать, насколько клан Лю сейчас слаб и разобщен. А если нельзя обращаться к другим кланам, на ум приходила лишь 1 кандидатура – гостья дома, госпожа Кла Лиса. Но без ее подопечной юной Лизольды донести до нее проблему и договориться о помощи не получится. Чанмин послал прислугу узнать, где сейчас находятся гости, и оказалось, что на территории поместья их нет. Неожиданно в семейный особняк пожаловали посланники наместника. Они уже успели побывать в башне и школе алхимии, но не застав Лю Мэнсюэ там, принесли приказ князя У в поместье. В бумаге глава города потребовал временного главу семьи срочно явиться в городскую ратушу. Хоть в приказе говорилось лишь о Лю Мэнсюэ, Чанмин не собирался отпускать дочь одну. Тем более она заняла пост главы лишь на время его недомогания. Попросив 10 минут на сборы, глава принялся спешно покрывать царапины на лице лечебной мазью. В этом плане его дочери было легче. Она просто скрыла лицо за двойной фатой. Князь восседал в своем высоком кресле у дальней стены большого зала городской ратуши в окружении охраны и нескольких советников. Заметив появление на пороге главы клана Лю, он уставился на него полным удивления взглядом. «Глава Лю, рад приветствовать вас в добром здравии!» Еще слегка кинул он приближающимся гостям. «И я рад приветствовать вас, уважаемый наместник У!» Сделав традиционный приветственный знак и поклонившись, ответил мужчина. «Мне говорили, что вы тяжело больны и уже 2 недели прикованы к постели, и я боялся, что бандит Яо Гуань Лун сотворил с вами то же, что с моим легендарным дедом. Так и было, но благодаря стараниям любимой дочери мне удалось спастись. Прошу вас, не медлите и поскорее расскажите, как вам удалось избавиться от демонического проклятия?» Очень заинтересованным тоном спросил князь. «А могу я узнать, почему вы приказали Лю Мэнсюэ срочно явиться сюда?» Не желая выдавать ценную информацию, перевел беседу в другое русло Чан Мин. «Конечно, глава». Князь глянул на одного из своих помощников, и тот спешно извлек из сумки на поясе свиток с результатами состязаний, развернул его и стал читать. «Установлен новый рекорд в ежегодных состязаниях стрелков. Победитель Ли Зольда, участница от семьи Лю. Новый рекорд составил...» В этот момент князь жестом оборвал чтение и с интересом уставился на главу Лю. «Признавайтесь, кого вы попросили участвовать в турнире от вашей семьи? Я впервые слышу это имя. Оно странное, словно принадлежит чужестранке». Чан Мин замешкался с ответом. И, видя затруднительное положение отца, из-за его спины послышался тонкий, но твердый голосок Мэн Сюэ. «Господин наместник, госпожа Ли Зольда – гостья нашего дома. Она прибыла из проклятых земель в поисках своих родственников в империи Тан и желала проявить себя на турнире, чтобы привлечь внимание рекрутеров главных сект долины». «Ей это удалось. Она обогнала главных претендентов конкурса настолько, что ее рекорд будет занесен в зал славы Сайпана. А очень скоро о нем станет известно и самому императору. Один из его представителей не стал дожидаться окончания других состязаний и спешно отправился в столицу, чтобы поскорее доложить о нем нашему правителю. Скоро тут появится целая толпа его посланников. Император не сорит талантами. Тем более на северных границах сейчас очень неспокойно». «Господин наместник, она показала что-то выдающееся?» – удивленно спросил Чан Мин. «Выдающиеся? Ха-ха-ха-ха! Я думаю, лучше всего вам об этом расскажет мастер Ло из Академии Яростного Тигра». Князь сделал знак, и из бокового кабинета вышел крепкий мужчина, являвшийся главой одной из двух сильнейших боевых академий города. Он сделал приветственный поклон и сходу сделал Чан Мину неожиданное предложение. «Глава Лю, прошу, направьте вашего представителя в состязании стрелков в мою академию. Я готов заплатить любые деньги за вашу секретную технику взрыва Ян». «Я попрошу госпожу Ли Зольду посетить вашу академию, но, как уже сказала Мэн Сюэ, она не является членом семьи, а лишь партнером и выступала от нас, чтобы получить некоторые льготы». «Я могу попросить вас разрешения сейчас же встретиться с ней», – возбужденно воскликнул крепыш. «Не так быстро, мастер Ло», – без приглашения ворвавшись в зал городской ратуши, заявил невысокий мужчина с лысой головой и татуировками на лбу и затылке. «Как вы смеете врываться в зал совета без моего разрешения?» Сурово глянув на вторженца, гаркнул князь У. «Я не позволю Академии Яростного Тигра украсть победу моих воспитанников. Ваши судьи ослепли или были подкуплены. Ван Вэймин не мог проиграть», — заявил лысый мужчина по имени Ван Цао, являвшийся главой секты Зеленого Дракона и давней занозой в заднице наместника Сайпана. «Ван Цао, я предупреждаю, уйди отсюда по-хорошему или...» «Или что, князь?» Демонстративно уперев руки в бока, показывая, что никуда не собирается уходить, спросил глава Ван, недавно достигший 4-й ступени Орехалка. Братья Ся, которых князь У пригласил из столицы в качестве телохранителей, после того, как его дед, легендарный даос У Юй, был убит, тоже являлись мастерами орехалкового ранга, но пребывали лишь на 1-й ступени. Перевес сил был на стороне Ван Цао. «Если ты сам не уйдешь, то выставить тебя отсюда придется нам», — заявил появившийся из той же боковой комнаты глава секты Небесного Меча. За его спиной возник глава Яо Шэнь из Лазурного Дракона. Оба находились на 5-й ступени Орехалка и были уже очень близки к легендарному рангу. «Тут уж не поспоришь». Нервно улыбнувшись и поклонившись перед двумя сильнейшими боевыми мастерами Долины Тысячи Ветров, пробормотал коротышка и, ткнув палец в сторону князя, заявил. «Турнир стрелков выиграл Ван Вэймин. Судьи отдали победу яростному тигру незаслуженно. Я буду добиваться честного решения». «Ван Сао, о чем ты говоришь?» – возмутился князь. «Яростный тигр признал свое поражение, а состязание выиграл представитель семьи Лю». «Это еще почему?» – зыркнув на Лю Чанмина и его дочь, воскликнул коротышка. «Я требую предоставить мне результаты. Ван Вэмин сказал, что толкнул ядро на 8 метров. Это на полтора дальше, чем было во все прежние года. Кто мог превзойти такой великолепный результат? Покажите мне обладателя более мощной взрывной техники Ян». «Хватит», – отрезал князь У и сделал жест помощнику. Тот начал читать лист с результатами состязания сначала. «Победитель Ли Зольда, участница от семьи Лю. Новый рекорд составил 368,5 метров». «360? Что?» Выпучив глаза и подавившись собственной слюной, воскликнул мужчина. «Легендарный даос Юшу из армии первого императора Тан толкнул ядро лишь на 120 шагов, но многие говорят, что он использовал малое ядро, всего 3 чи. Один чи равен около 20 сантиметрам в диаметре». «Все это знают», — отозвался главный наставник Академии Яростного Тигра, «а также знают, что он вскоре умер от разрыва сосуда души, вызванного применением опасной взрывной техники Ян». «Ты и дальше будешь кричать, что твой внук победил?» — с издевкой в голосе спросил князь У. «Но я... Кто этот человек? Я хочу увидеть его!» «Мы все хотим. Ты выйдешь или тебе помочь?» — опять пригрозил Фу Си, глава Небесного Меча. «Это невозможно!» – заявил коротышка, демонстративно хмыкнул и быстрым шагом направился к двери. Он не просто покинул зал, а напоследок громко хлопнул дверью. «Мерзкий ублюдок!» – процедил сквозь зубы князь У, но вышло так громко, что это услышали все присутствующие. «Мне не послышалось. Вы сказали 368 метров?» – пораженно переспросил Лю Чанмин. «С половиной!» – подтвердил князь У. «А еще запущенное ею за городскую стену ядро вскрыло тайник со взрывчаткой, который я искал всю ночь и утро. Ваша таинственная гостья умеет удивлять. Я хочу знать, кто она и каким образом ей все это удалось. А еще я хочу знать, не она ли сразила преступника и опасного пособника секты демонического культа Яо Гуаньлуна?» «Нет, господин наместник, это сделала ее защитница, госпожа Клалиса». «Вы действительно думаете, что боевому мастеру с такой силой нужен защитник?» — отозвался из кресла слева глава Лазурного Дракона. «Какого она ранга?» «Медного, где-то третья ступень», — сказала Мэнсюэ. «Не может быть!» — почти хором заявили все мастера в зале. «Но так и есть!» — воскликнула женщина. «Она не выглядит сильной, ее аура вообще не ощущается». «Прошу вас, временная глава Лю, расскажите нам все, что можете», — мягким тоном попросил князь. «И не забудьте сказать, что вам известно про избавление от демонической печати. Это очень важный вопрос. Вы же знаете, что в последнее время секта демонического культа держала всю долину в заложниках. Мы искали их тайное логово, но они нанесли сокрушительный удар в ответ. Мой горячо любимый предок, мастер начертаний Уюй и ваш отец стали жертвами их подлого нападения. Если есть кто-то, способный разрушать их сильнейшее оружие, мы сможем перестать бояться и напасть на их базу всеми силами». Мэнсюэ переглянулась с отцом. Он согласно кивнул в ответ, и женщина в подробностях рассказала, как был сражен Яо Гуаньлун, как после долгого и многократно повторяемого ритуала, сопровождавшегося неизвестными ей духовными техниками, был спасен ее отец. «Погодите, из ваших слов следует, что вы не видели мастера Кла Ли Су во время сражения с бандитом. В зале присутствовала лишь Ли Зольда», — уточнил глава Лазурного Дракона. «Все верно, но она не применяла никаких техник для концентрации ци, поэтому я решила, что ее телохранитель рядом и скрывает свое присутствие». «Чтобы скрывать свое присутствие, нужна пятая ступень орехалкового ранга», — пояснил старик. «А ни один из ваших гостей ею и близко не обладает. Что-то здесь нечисто. А Ли Зольда что-то необычное не говорила во время боя? Может, называла применяемые боевые техники или еще что-нибудь?» «Вроде нет», – неуверенно покачав головой, заявила Мэнсюэ. «Хотя она обзывала Гуаньлуна некрасивыми словами, а еще передала ему привет от мастера Мошеня и несколько раз спрашивала, где Джан Шоушан». «Я понял», – вскочив с места, уверенно заявил старик. «Что вы поняли, глава Яо?» – нетерпеливо спросил наместник. «Я знаю, кто к нам пожаловал из проклятых земель». Все присутствующие затихли в ожидании ответа. Но расскажу только, если Фуси возместит секте Лазурного Дракона смерть одного из моих золотых мастеров». «Это вы про что?» – удивленно спросил наместник. «Пусть он сам рассказывает», – сложив руки на груди, фыркнул Яо Шэнь. «Это нечестно. Мой золотой мастер тоже погиб, а еще было раздавлено 3 младших мастера и 4 перспективных ученика. А это произошло по вине твоего наставника. Чтобы уладить последствия инцидента, я отдал 500 000 лян серебром, 40 лошадей, 10 грузовых повозок и все добытые из чунцая пластины и шипы, а это отличные материалы, из которых можно было изготовить множество крепких щитов и других качественных частей доспеха для воинов императорской армии», — заявил глава Фуси и отвернулся в другую сторону. «О чем вы говорите?» Наблюдая странное поведение глав двух крупнейших сект, допытывался князь У. «Это про недавнюю неудачную охоту на чунца и рогоносца», — шепнул советник слева. «Там было множество жертв. Зверь растоптал около 50 лошадей, погибло несколько возничих из черни, уничтожено десятки повозок». Недавний провал отряда охотников стал огромным ударом по всему клану Фу в целом и секте Небесного Меча в частности. Старик трижды пожалел, что не отправился вглубь джунглей вместе с внучатым племянником и его отрядом. Тот впервые вышел на дикую охоту, хотя уже достиг золотого ранга. Он сам был новичком, поэтому его сопровождал опытный наставник из секты Лазурного Дракона. Сам Фуси решил остаться у дороги, куда загонщики должны были привести зверя и проследить за подготовкой ловушки. Это решение привело к трагическим последствиям. Из-за ряда просчетов старшего мастера, охота на месяцами выслеживаемого магического зверя закончилась шокирующим инцидентом на центральной дорожной артерии провинции. Еще 20 лет назад можно было отправиться в 4-дневный поход вглубь материка с компанией учеников и отыскать себе любого магического зверя по силам. В достаточно большом количестве встречались магические звери начала 2 и 3 уровня, но за прошедшее время ситуация резко изменилась. Поиски и выманивание зверей из смертельно опасных районов, которого точно сможет убить мастер золотого ранга, стало настоящей проблемой. Слабых монстров у границ запретных земель вообще не осталось. Странствующие монахи и торговцы редкостями с севера и юга говорили, что подобное положение дел наблюдается повсеместно. В глубине непролазных джунглях, за обширными ядовитыми топями, еще встречались звери среднего уровня. Но на прилегающей к долине территории встречались лишь сильнейшие и очень опасные звери 3 и 4 уровня. Убить их без множества жертв среди охотников даже силами золотых мастеров нескольких сект было практически невозможно. А количество мастеров орехалкового ранга в провинции можно было пересчитать по пальцам, и живы они оставались лишь потому, что давно не посещали эти опасные места. Из-за этого количество продаваемых охотниками ядер за последние 20 лет значительно уменьшилось, их цена возросла, а в последние годы стала просто огромной. Это повысило ценность добываемых охотниками трофеев, но все чаще мастера, уже почти достигшие орехалка, бесследно пропадали в джунглях, став чьей-то добычей. Новость о смерти 3 легендарных даосов и 16 орехалковых, прогремевшая на всю империю в прошлом году, отрезвила многих учеников и младших мастеров сект. Они поняли, что их многолетние старания никогда не окупятся, а рекламируемый главами путь бессмертия ведет лишь к многолетнему рабскому труду на секту. Установился некоторый баланс. Количество мастеров и сект в империи Тан постепенно уменьшилось, зато как грибы стали появляться боевые академии, уделяющие внимание больше боевым техникам, а не призрачной надежде достичь высот небожителей. Нескончаемый поток желающих достичь могущества отклонился от классического пути бессмертия и направился на путь быстрого обретения боевой силы. Однако суть Академии ничем не отличалась от сект, кроме того, что в них не требовалось работать на организацию, а вместо этого нужно было оплачивать свое 5-летнее обучение довольно крупной разовой суммой. Многие из учеников умирали раньше, чем успевали понять, куда попали. Большинство в качестве пушечного мяса на охоте или в разборках с конкурентами. Большинство новичков погибало, так и не достигнув серебряного ранга, но подобный исход считался неизбежной платой на пути к могуществу. Нежелающие рисковать жизнью не шли ни в секты, ни в боевые академии. Однако высокий уровень культивации по-прежнему определял положение человека в обществе. Каждому наследнику знатной и богатой семьи тоже подавай уровень культивации, как у их именитых предков, но условие изменилось. Уже фактически не встречалось низкоуровневых магических зверей. Их жемчужины духа 1 и 2 уровня стали такой же редкостью, как другие духовные сокровища, которые встречались только в древних гробницах и тайниках предков. Становилось понятно, почему размножились различные секты, использующие запрещенные демонические техники. Для успешной культивации их адептам не нужны были магические звери. В их роли выступали сами культиваторы других сект и ученики боевых академий. В последние годы успехи сект демонического культа позволили им стать вровень с сильнейшими сектами и боевыми академиями империи Тан, что не могло не тревожить глав сект, наместников и рядовых граждан. Глава Фуси своими глазами наблюдал закат эпохи сект Пути Бессмертия и рассвет демонических сект. Но когда поредеют и исчезнут обычные секты, их ненавистные конкуренты также придут в упадок. Жемчужины духа высокоуровневых зверей без преобразования подходили только орехалковым и легендарным мастерам, а таких в провинции можно было пересчитать по пальцам. В былые времена каждая секта долины ходила на 20 охот в год, потом это число сократилось до 3-5, а в прошлом и этом году лишь лазурный дракон и небесный меч выходили на охоту, и то всего пару раз. Теперь основным средством саморазвития адептов долины от начала меди к середине серебра стали долгие, монотонные, но безопасные дыхательные техники с применением пилюль духовной концентрации. Травы для изготовления этих пилюль также резко подскочили в цене. Однако не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, к чему это все ведет. Даже используя пилюли без остановки, дальше вершины серебряного ранга ныне живущим культиваторам дыхательными практиками не уйти. Пока популяция слабых магических зверей не восстановится, путь бессмертия для новичков будет закрыт. Ситуация, когда мастер середины золотого ранга возвращается с одиночной охоты с пригоршней жемчужин духа в ладони, стала давно забытым прошлым. Выход оставался лишь один – объединяться для совместной охоты с другими сектами. Чем больше высокоуровневых мастеров соберется в один отряд, тем выше будет шанс никого не потерять на охоте. Но это являлось скорее неизбыточной мечтой. Быстрее земля поменяется местами с небом, чем все секты долины договорятся действовать сообща. Даже секты-союзники не могли поделить добычу и не желали оплачивать расходы, если охота закончилась провалом. Последний конфликт возник между лазурным драконом и небесным мечом. Обе секты лишились своих золотых мастеров, и глава Фуси был вынужден возвращаться в Сайпан не во главе собственного каравана из 10 повозок, загруженных крепкими роговыми пластинами, мясом, ценными внутренностями и костями чунца и рогоносца, а на взятой в аренду развалюхе, заполненной мертвыми телами погибших учеников. Провал охотников клана обернулся не только крупными расходами. Огромный ущерб был нанесен репутации клана Фу. Вместе с внучатым племянником, являвшимся также старейшиной клана, сгинуло пространственное кольцо, в котором находилось семя редчайшего цветка, поглощающего землю и небеса. Этот бесценный дар секта Небесного Меча получила из рук князя У Шайтана, отца будущей невесты прямого наследника клана Фу, внука главы Фу Баояна. Хоть само кольцо и удалось извлечь из лепешки, оставшейся от старейшины, кристалл на нем треснул и не давал возможности проникнуть внутрь. Собственно, для того, чтобы воспользоваться этим семенем, и была затеяна охота на Цуфая-рогоносца. Глава злился на внучатого племянника, но он уже заплатил за свою ошибку жизнью, поэтому ругать и обвинять его в глупости и излишней самонадеянности было бессмысленной тратой времени. Нужно было поскорее утрясти все финансовые вопросы с главой Яо Шенем, найти эксперта в лавке редкостей, способного извлечь из пространственного кристалла ценный предмет. Если посчастливится, купить у какой-то из семей подходящую жемчужину и изготовить у местных алхимиков, считавшихся лучшими в провинции, пилюлю для внука. Договор о брачном союзе с дочерью главы города, прекрасной У Жо Лань, был заключен в день рождения Фу Баояна. Сейчас ему было 15, а его невесте уже 21, и она была далеко впереди по культивации. Нужно было срочно сократить разницу между ними, но за месяц, что остался до свадьбы, назначенной на 16-летие Баояна, сделать это можно было только с помощью пилюли духовного совершенства, пусть и не самого лучшего качества. Если прямой наследник клана Фу не получит эту пилюлю, князь У решит, что глава Фу Си продал семя ради личной выгоды и пренебрег благополучием будущего союза. Старику и так придется сэкономить на подарках на свадьбу из-за неожиданных трат и потери ценных трофеев. Ситуация оказалась очень щекотливой, а еще кто-то неизвестный убил Цуфая таким варварским методом, что уничтожил его жемчужину, лишив главу Фу шанса компенсировать траты. Такая безрадостная ситуация сложилась у клана Фу и секты Небесного Меча по возвращению в Сайпан, а требование Яо Шеня возместить потерю их мастера лишь накаляло обстановку. «Что же ты желаешь получить в качестве компенсации?» Понимая, что переговоры зашли в тупик, спросил Фу Си прямо в присутствии других глав знатных семей. «Я хочу получить семя цветка, о котором растрепался твой непутевый внучатый племянник». «Побойся богов! Он уже мертвый», — ответил за свою глупую болтовню. «У меня нет никакого семени. А если бы и было, не слишком ли много ты хочешь?» «Как нет? А то семя, что тебе передал князь У», полностью уверенный в своей правоте, заявил Яо Шэнь. «Яо Чан был на четвертой ступени и являлся лучшим охотником из всех. Его жизнь стоит гораздо больше одного духовного сокровища». «Это сокровище преподнесено князем в дар для укрепления союза между двумя нашими потомками. Ты хочешь, чтобы я отдал тебе подарок наместника У?» «Я желаю восстановления справедливости. Если по глупости твоего ученика погиб мой, то и платить должен ты. А если семя ты отдать не можешь, дай что-то сопоставимое золотому мастеру четвертой ступени. Могу принять компенсацию золотыми ямба». «Ты же знаешь, в каком положении сейчас находится клан Фу. Плюс расходы на свадьбу. Последние три охоты принесли одни потери и убытки. Тебе ли не знать, каково это – терять родственников и учеников? Когда они погибают по своей вине, то я не предъявлю никому претензий. Но когда это произошло по вине твоего внучатого племянника, я требую свое». «Откуда тебе знать, что виновен именно мой внук? Твой мастер был в походе наставником. Это его нужно обвинять в большом количестве жертв и остальных промахах. Он выступал учителем, и это его вина, что зверь обошел ловушку и вышел на заполненную повозками дорогу». «Глава Яо Шэнь, давайте вы решите свой спор с главой Фу Си наедине. Прошу, давайте не будем приплетать сюда нашу гостью из проклятых земель». «Она имеет к нашему спору самое прямое отношение», – заявил глава Фу Си. «Какое же?» – удивился князь. «Трагедия на дороге произошла недалеко от развилки, ведущей к святилищу Тайных Врат. Перед гибелью Чунцая Рогоносца мои ученики видели двух женщин в необычных платьях. Их одеяния отличались от тех, что используются в империи. Это сразу бросалось в глаза. Одна из них и убила зверя, но повредила его жемчужину. Если бы она не вмешалась, я бы сам разобрался с ним через пару минут, а так, когда я подоспел, было уже слишком поздно. В его голове и теле было проделано полутораметровое отверстие. Я никогда не видел ничего подобного. Благо, никого из моих учеников не оказалось позади зверя. Неизвестная боевая техника одной из женщин скосила три десятка деревьев на изгибе дороги. Раньше я думал, что такое в принципе невозможно сделать, ведь расстояние от зверя до появившейся в джунглях просеки было более сотни метров. Мне неизвестна ни одна столь мощная духовная боевая техника, но после озвученного сегодня рекорда с ядром, весящим почти 3 тонны, я думаю, становится очевидно, кто это устроил». «Вы считаете, что в этом поучаствовала Лизоль, да?» – почесав подбородок, задумчиво произнес князь У. «Но как это возможно, если она лишь медного ранга?» «Ладно, я скажу», – вдруг отозвался Яо Шэнь. Ему самому не терпелось озвучить свою догадку. Все присутствующие с интересом уставились на хитро прищурившегося старика. «Помните, до того, как погиб легендарный даос Мо Шэнь, его сильнейший ученик Джан Шоу Шан исчез на полгода?» «Откуда нам об этом знать?» – возмутился князь У. «Мне хватило того, что в долине вытворяли банды других его учеников». «Так вот», – недовольный тем, что его перебили, заявил Яо Шэнь, – «он спрятал в проклятых землях свою правнучку. Ее звали…» – старик наморщил лоб и лихорадочно теребил бороду, пытаясь вспомнить ее имя. «А, неважно», – оставив попытки, махнул рукой глава Яо. «Важно другое, что он перебрался в нее и теперь вернулся отомстить». «Вы считаете, что Лизольда – это на самом деле Мо Шэнь?» – ахнул Лю Чанмин. «Именно. Но судя по тому, какую чудовищную силу он приобрел, он далеко не медного ранга. На самом деле существует способ скрыть свой ранг, и Мо Шэнь им владел. Он сам мне рассказывал, как выиграл призы нескольких турниров, притворяясь слабаком. Да что там, он деньги на открытие секты собрал, устраивая поединки с заносчивыми сосунками середины серебра», хотя сам тогда был уже на пределе пятой ступени. «Тогда все сходится», – заключил глава Фу Си. «Горе тому, кто станет у него на пути». Лю Мэнсюэ невольно вжала голову в плечи. Хоть Мо Шэнь в теле своей правнучки и напал на Яо Гуань Луна, но мертвое тело бандита так и не было найдено. Он мог лишь сделать вид, что убил своего последователя, а на самом деле использовать какую-то неизвестную технику иллюзии. Легендарный даос мог затаить обиду на клан Лю, ведь при нем Мэнсюэ фактически призналась, что привлекла секту Зеленого Дракона для нападения на Небесный Путь. «Нет, госпожа Лизольда не инкарнация Мо Шэня», – уверенно заявил Лю Чанмин. «Откуда такая уверенность?» – ухмыльнулся Яо Шэнь. «Она сама мне об этом сказала». «Вы готовы поверить незнакомке на слово?» — недоверчиво спросил князь У. — «Да, господин наместник. Лизольда сказала, что пришла сюда совсем недавно. А если точнее, то совсем недавно. Ее лично привела в этот мир богиня Канон. Ну, сами подумайте. Откуда у погибшего 10-12 лет назад Мошене такие силы? Он бы не успел за столь короткий срок, находясь в малолетнем ребенке, опять стать серебряным, а не то что легендарным. Тем более в проклятых землях, где нет никаких магических зверей, и кругом бродят толпы нежити. Ли Зольда – определенное воплощение богини, которая способна не только метать шары, словно это пушинка, но и снимать демонические печати, что сделать даже легендарным мастерам начертаний не под силу. «Я считаю, что это Мошень, но заполучивший божественную силу», – стоял на своем глава Яо. «В таком случае он бы не оставил меня в живых, не стал бы помогать, снимая проклятие, и уж тем более не отдал бы мне семя цветка, поглощающего землю и небеса», – настаивал Лю Чанмин. «Отец, как тот плод?» – тихонько прошептала Мэнсюэ. «Шш, дома поговорим», – шикнул глава и продолжил высказывать свою мысль, добавляя в нее выгодные для своего клана тезисы. «Госпожа Ли Зольда оказала семье Лю милость и бесплатно поделилась бесценным сокровищем. Она также пожелала стать партнером нашего торгового бизнеса и башни алхимии». «Вы хотите сказать, что она взяла ваш клан под свою защиту?» «Да». Она мгновенно устранила все угрозы, чем дала культистам понять, что если они опять заявятся в город, то их здесь ждет лишь смерть. А своими шалостями с ядром и чунцаем-рогоносцем она показала всем свою истинную силу, чтобы не судили о ней по рангу. Кто посмеет ее тронуть, сильно пожалеет об этом. «Если это не Мошень, тогда и мне нечего опасаться», — вздохнул Яо Шень. «В детстве я его часто лупил». Забирал его лучшие вещи и еду, но потом мы подружились, как товарищи по несчастью, прям как с тобой, Фуси. Ладно, не нужно мне ничего за погибшего мастера. Ты прав, это его вина, что охота не удалась, но все мы иногда совершаем ошибки. Мне жаль, что так вышло. Пойдем, попьем чая». Изложив руки за спину и направляясь к выходу из зала собраний, примирительным тоном сказал старик. «Ты прав, ты абсолютно прав, глава Яо», — согласился Фуси. И также, развернувшись к князю спиной, пошел на выход. Это было не очень-то уважительно по отношению к наместнику, но он был уже рад и благодарен, что эти двое без его просьбы избавили его от приставучего Ван Цао. Одно их появление в нужный момент в зале ратуши создало картинку, будто лидеры сильнейших сект поддерживают главу города, а это дорогого стоит. «Господин наместник, мы можем идти?» – спросил Чан Мин задумавшегося князя У. «Да, и передавайте мои наилучшие пожелания вашему партнеру. Если ей что-то будет нужно, пусть не стесняется и сообщит, я постараюсь помочь всем, чем смогу». Чан Мин поклонился и поспешил на выход из городской управы. Здесь его встретил шквальный ветер и стена дождя. Идти к дому в самый разгар стихии было не лучшей идеей, но он не мог тратить время зря. Нужно было разыскать ценных союзников и решить с их помощью проблему с вредоносной частью семьи, и сделать это нужно было до начала аукциона. Даже подозвав меня к себе, старики продолжили обсуждать им одни понятные темы. Более мелкий и вредный старик слева утверждал, что сам в состоянии управлять школой и не понимает, почему князь У не желает передавать ему учебное заведение своего деда У Юя. Второй старик говорил, что нынче молодежь слишком нетерпелива и ленива, да и даосов с талантом активации талисманов остались единицы. Зачем учиться сложному мастерству начертаний, если сам не можешь воспользоваться этими знаниями? Любой молодой парень предпочтет выучить пару боевых техник, которыми можно блеснуть перед красивой девицей, эффектно разогнав шайку хулиганов. Даже у мастера Уюя в последние годы не было новых учеников, и его смерть к их отсутствию в школе не имеет никакого отношения, заявил мастер Ло. Лучше передать школу более востребованному и перспективному направлению. В городе не помешает появление еще одной школы алхимии. Это лучшее применение просторному зданию, чем передача учителю без учеников. А те, кто уже знает о смерти мастера Уюя, вполне справедливо выберут школу в столице. Там хоть есть кто-то, кто способен не только рисовать талисманы, но и заставить их работать. Стариканы продолжили обсуждать тему бесперспективности мастерства начертаний, без наличия скрытого таланта, и я понял, что это какое-то мертвое искусство, а эти двое лишь ходячие библиотеки, способные научить другого даоса с талантом, но не способные им воспользоваться сами. Я смотрел на двух стариков и думал, кого они мне напоминают. Тот, что сидел слева, постоянно умничал и отпускал едкие замечания в адрес второго, а сидящий справа лишь неодобрительно качал головой на откровенно незрелое поведение товарища, но ничего не говорил в ответ. Наконец они обсудили то, что могли обсудить и в мое отсутствие, и вдоволь насмотревшись на мою грудь, обратили внимание на то, что находилось над ней. «В какой школе мастеров начертания обучались?» – спросил мастер Ло. «Не желаете взглянуть на редкие артефакты?» Не дожидаясь ответа на первый вопрос, спросил мастер У. «Я прибыл из другой стороны, и ни в какой из школ империи Тан не обучалась. Да, с удовольствием взгляну на артефакты», — соблюдая очередность заданных вопросов, ответил я. «Какой ранг и степень вы получили в школе своей страны? В какой из империй она находится?» Продолжил расспросы мастер Ло, а вредный старик полез в сумку и извлек оттуда этикетку от пластиковой бутылки Кока-Колы. Я собирался честно сказать, что понятия не имею, что такое мастерство начертания, так как никогда ни в каких школах не обучался, но открыл рот от изумления. Довольный моей бурной реакцией, мастер У сказал, что это редчайшее сокровище было недавно найдено в одной древней гробнице в джунглях на западе и передано сектой Лазурного Дракона для расшифровки мастерам начертаний. Смогу ли я прочесть, что написано на магическом амулете? У меня возникло огромное желание сразу отправиться на базу этой секты или к его представителю на турнире. Наверняка он тоже знал, где находилась гробница, в которой обнаружена вещь из моего мира. Взяв в руки пластиковую ленту, я удивился сначала нестандартному объему упаковки. 600 мл у нас никогда не продавали, максимум 300. Возможно, это была этикетка еще с допотопной тары. Я где-то слышал, что владельцы компании очень гордились тем, что этикетка их продукта и сам бренд не менялись с 2020 года. Нужно было найти дату изготовления, и ею оказался 2022 год. Я обомлел. Люди из моего мира оказались здесь примерно за 90 лет до моего рождения, а пластиковая этикетка выглядела как новая. Красный цвет на ней совсем не выгорел на солнце. Возможно, люди спасались от потопа и ушли в портал на разведку. Интересно, кто там оказался в роли стража? В те времена большая часть суши была еще над поверхностью океана, и технологии почти не уступали современным. Возможно, время между мирами несинхронно, и бутылка с этой этикеткой сохранилась в темной гробнице уже пару сотен лет. Нужно было выяснить, что за руины и гробницу обследовали в секте Лазурного Дракона. У меня сердце колотилось в груди от волнения. «Что, не можете прочитать?» – с довольным видом спросил вредный старик. «Могу, но здесь ничего полезного. Я знаю, что это за предмет», – опрометчиво ответил я. «Да?» – искренне удивившись, протянул старик. «Может, тогда расскажете мне лучшему мастеру начертаний Сайпана?» Это ярлык, указывающий название и состав напитка, хранившегося внутри пластиковой бутылки. «Пластиковый? И что же за состав там указан? От чего лечил этот эликсир?» Он не лечил, а просто доставлял удовольствие. Имел приятный вкус и мог добавить сил, если человек проголодался или устал. «Ага, значит, эликсир восполнения энергии», — с умным видом комментировал мастер У. «А прочтите его название и ингредиенты». «Эликсир называется Кока-Кола, а состав...» Шмыгнув носом, сказал я и почувствовал, как на глазах наворачиваются слезы. Даже не знаю, что на меня нашло. Вдруг стало жалко отца и мать. Они даже не знают, куда я пропал. «Ну чего вы, чего плачете? Так рады увиденному артефакту, что не можете сдержать слез?» Заволновался старик справа. «Ага», — вытирая глаза рукавом, подтвердил я. Чувства нахлынули, вспомнил всю свою странную и резко оборвавшуюся жизнь в седьмом регионе. Вспомнилась семья, одиночество, ВР обучение, ВР общение, ВР игры, ВР Игдрасиль, ВР сфера, но настоящие враги, агент Гуаньхуй и, конечно же, так разочаровавшая меня во второй раз Сая. «Какие травы входят в состав эликсира? Читайте, читайте!» Мягко подгонял мастер У. «Ага, тут очищенная газированная вода». «Газированная — это как?» «В нее добавлен углекислый газ». Дальше сахар, натуральный краситель карамель, регулятор кислотности, ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы, кофеин. «Ой, стойте, стойте, я понял. Это какие-то мудреные алхимические термины. Я не знаю всех ваших странных названий, но вы точно уверены, что этот рецепт восстанавливающего силы эликсира?» «Ну да». «Очень интересно. Значит, это ценный рецепт». Забирая из моих рук этикетку и спрятав ее в сумку, пробормотал мастер У. «А тогда что вы скажете на это?» Старик достал из сумки небольшое кольцо связью символов на внутренней и наружной стороне. Я опять удивился. Еще один предмет из моего мира. Именно это кольцо показывали во вступительном ролике к VR-MMO RPG «Средиземье». Честно говоря, мне игра не зашла. Боевка убога и нон-таргет-система совсем глючная и плохо продумана. Весь сервер был забит коротышками-уродцами с лохматыми ступнями, потому что этой расе больше лута падает с мобов и сундуков. Печальная игра, но кольцо я запомнил. Проект «Средиземье» был основан на одной старой книге, но я не думал, что кто-то станет изготавливать игровые предметы для того, чтобы можно было подержать их в руках. Надпись на кольце хоть и была сделана на придуманном автором книги языке, но поддалась моему пониманию. Она гласила «Чарльз душой и телом принадлежит Элизабет». Внутри кольца было написано наоборот «Элизабет душой и телом принадлежит Чарльзу». Странный предмет, но, похоже, люди до потопа несколько отличались от нас. Зачем писать на кольце, что ты кому-то принадлежишь? Это какая-то клятва, объявляющая добровольное рабство? Кроме красивой гравировки и тем, что попал сюда из моего мира, предмет не выделялся ничем особенным. Я даже специально активировал духовное зрение, чтобы убедиться, что оно не светится и не имеет дополнительных скрытых свойств. Просто красивая безделушка, украшение, о чем я и сказал старику, но он не воспринял мои слова всерьез. «Такая завораживающая надпись не может содержать подобную глупость», не поверил старик, забирая предмет, и заявил, что, скорее всего, надпись содержит какую-то секретную боевую технику или тайные знания богов. Без оценки эксперта лавки редкостей рано судить об этом. И тут старик достал первый действительно ценный для меня предмет. Во всяком случае, мне так показалось сначала. На листе бумаги красовалась сложная пентаграмма с пятью большими кругами и пятью маленькими, внутри которых были вписаны какие-то незнакомые символы. Я сначала восхитился, ведь схема чем-то напоминала мне свиток Луизы. Однако мой переводчик-анализатор никак не реагировал на всю картинку в целом и отдельные слова и символы в частности. Внимательно присмотревшись, я увидел исковерканные латинские буквы, которые можно было прочитать как «Nice Dragon». Надпись повторялась внутри одного круга 4 раза, но ничего не значила. Крупные символы тоже, а мелкие надписи на внешнем круге и вовсе были набором беспорядочно записанных и частично исковерканных латинских букв. Я разочарованно выдохнул. Эта пентаграмма просто красивая подделка. Выглядит симпатично, но толку ноль. «Впечатляет, правда?» – усмехнувшись, пробормотал старик. «Наверняка это секретная божественная техника, но пока она не поддается моей расшифровке». «Угу», – согласился я, вернув пустышку. Я не стал расстраивать старика и объяснять, что для любителей порисовать всякие магические круги и тайные колдовские символы не важно, чтобы оно работало, главное, чтобы выглядело красиво. А ведь в другом мире подобные схемы по-настоящему действующие руководство к активации магии. Старик достал очередную схему, и в этот раз передо мной появился настоящий магический круг. Я несколько раз провернул его, пытаясь понять, с какой стороны правильно смотреть, и буквально покрылся мурашками от посетившей меня догадки. Передо мной лежала настоящая схема построения демонической печати, и если разбирать ее по принципу активации заклинания, она состояла из 3 слов – «демон», «бездна», «отчаяние». А вот понять ее основу, ключевой элемент, я был не в силах. Я постарался запомнить слова, чтобы поэкспериментировать на досуге. Я мог бы сказать эти слова старикам, но предпочел не делиться бесполезным для них знанием. «Какой ранг и степень вы получили в школе своей страны?» – повторил свой вопрос мастер Ло. «У меня нет ранга и степени, и вообще я пришла, чтобы узнать, как снимать демонические печати». «Я не знаю, как их ставить, а для того, чтобы что-то снять, надо понимать, как оно поставлено», — сообщил дед слева. «Так вот, почему вы пришли, и как я сразу не догадался, вы хотите спасти главу Чанмина. Забудьте, его дочь уже приходила к нам. Демоническую печать снять нельзя, во всяком случае, нам такие способы неизвестны». Я все понял. 2 старых хрыча зря протирали циновки своей школы. Дальше знаний учителя они не ушли. Хотя если у них самих нет таланта к использованию начертаний, то и делать им в этой области было нечего. Зря они за это взялись. Ничего полезного среди показанных мне стариком вещей не оказалось. Единственное, что меня по-настоящему удивило, это наличие здесь предметов из моего мира. Раз они оказались здесь, значит между нашими мирами есть действующий проход. Его можно найти и воспользоваться. Все-таки сблизиться с сектой Лазурного Дракона придется. Людям со стороны они про свои находки вряд ли расскажут. Подарю им семечку или что-то, что их устроит. Да и для старика Мушеня их глава должен сделать поблажку. «Я проголодался», — вдруг сказал старик справа. «Раз наши гости здесь ради демонической печати, я пойду». «Я тоже проголодался и замерз», — пожаловался мастер У, поднимаясь с места. «Ладно, девушка, раз вы нигде не учились и толком ничего не знаете, то я не буду вас задерживать. Идите. А за то, что вы вытащили меня из дома в такую плохую погоду, напишите мне прочитанный вами рецепт», — проблеял тощий старик. Я молча кивнул головой, хотя понятия не имел, как можно записать иероглифами несуществующие в этом мире слова. Старики медленно поплелись к выходу, хромая и охая на каждом шагу. Забавная парочка. Я еще раз включил духовное зрение, чтобы оценить их ранг. «Что?» – невольно вырвалось у меня. 2 старые калоши были на 1-й ступени серебра. Им реально было по 70-80 лет. Не могли уже на вторую ступень культивации дотянуть, чтобы ходить молодыми красавчиками? Там всего-то 9 лет надо по 12 часов в день дышать, если без пилюль. Да даже если по 6 часов в день этим заниматься, то на 40 годах их возраст бы и остановился. Почему они этого не сделали? Или я просто не вижу их реальный ранг, потому что они его скрывают? Я задавал все новые и новые вопросы, и все ждал, когда Мо Шэнь включится в беседу. Но он молчал как рыба, что на него было совсем не похоже. Старики дошли до прихожей и повернули назад. На улице было слишком ветрено и дождливо. Шторм несколько раз громко хлопнул створками открытых дверей, наглядно показав, что творится снаружи зала мастеров начертания. Я присел за один из низких столиков и активировал показать аватар. Долгое молчание компаньона показалось мне подозрительным. Мое духовное пространство с последнего визита изменилось. Я обнаружил, что мой сосуд души находится снаружи золотой защитной сферы, а пространство колодца заполнено ярко светящейся субстанцией. Мой товарищ продолжал активно втягивать в барьер, поступающую в мой колодец энергию. Он культивировал без меня, в наглую, в одно рыло, напрочь забыв о том, что мне обещал. «Сука, стоять!» – возмутился я, но подлый воришка меня просто игнорировал. Я попытался начать притягивать к своему сосуду энергию из колодца, как меня учил старик, и словил еще один приход. Вот прям сразу. Ушел в неведомые дали. В этот раз путешествие по неизвестным вселенным продолжалось недолго. Примерно через 15 минут меня опять выпихнуло в реальность. Я застал себя в зале мастеров начертаний, а молодой помощник стариканов увлеченно заглядывал мне под мантию. «Все рассмотрел?» – злобно спросил я у подскочившего от испуга парня. «Я... меня просили приглядеть за вами». Поочередно бледнее и краснее проблеял парень. «За такое хамство не только по роже можно схлопотать. А он со мной, псевдомедным, одинаковой третьей ступени. Простите, мне показалось, к вам под одежду залез жук, и я хотел его...» «Хорош врать, вали отсюда!» «А, хорошо!» Облегченно выдохнув, пробормотал любитель эротики и быстро скрылся из виду. Меня беспокоило, почему меня вышвырнуло из духовного пространства и уже не в первый раз. Опять активировав «показать аватар», я увидел, что мой колодец духа фактически опустел и больше не пополняется. Действие пилюли прекратилось. Я попытался оценить, каков мой прогресс, и удивленно присвистнул. 4-я звезда. Вот так быстро. 1,5 часа на лавочке, и сейчас не знаю сколько, но не особо долго, иначе я бы уже отсидел себе зад. Нагло отмалчивавшийся Мо Шэнь наконец-то изволил со мной поговорить. «Господин, поздравляю с прорывом на 4-ю ступень. Это огромное достижение. Вы опять удивили меня. Откуда получили ту чудесную пилюлю?» «Ты лучше ответь, почему я на 4-й ступени, а ты на 5-й?» «Господин, в этом нет моей вины. В какой-то момент вас вытолкнуло из защитного барьера, потому что нам двоим на 4-й ступени внутри стало тесно. Я ничего не смог с этим сделать. Видите, как внутри осталось мало места. Боюсь, еще одна ступень, и я сам не смогу в нем находиться». «А почему он на мои вопросы не отвечал?» «Господин, я был занят поглощением, чтобы добытые вами ресурсы не пропали зря. Очень важно поглотить все, что можно, пока концентрация энергии в колодце высока. Вы, кстати, даже будучи в сознании, продолжали культивацию не так эффективно, как я, но при напоре снаружи сосуд будет поглощать сам по себе, чтобы предотвратить повреждение стенок колодца и меридианов. Я рад, что вы вернулись и активно включились в процесс культивации, тем самым накопили достаточно для применения техник и турнира». Я не почувствовал никаких ярких эффектов в теле после прорыва. «Они произошли еще тогда, когда вы были в духовном мире. Признаюсь, это я вытолкнул вас, чтобы защитить от того парня. Он ничего с вами не успел сделать. Только подглядывал, приподняв одежды, и я почти сразу вас разбудил». «Почти сразу – это через сколько?» «Через 5 минут, не больше». «Ах, он мелкий поганец». «Да не переживайте вы так, господин. Мы все здесь мужчины и были молодыми. Красивые девушки для нас притягательны, помимо нашей воли. Он не желал ничего дурного и не стал бы к вам приставать, но начал наглеть, увлекшись, поэтому я и пробудил вас поскорее. Пожалуйста, скорее доберите остатки, чтобы у вас был дополнительный запас для экзамена». Я опять нырнул в духовное пространство и за считанные секунды поглотил остатки чистого ци из колодца. Оценив, какой у меня запас, приятно удивился. Сверх 4-й ступени легло еще 47 тысяч запаса. Жить можно, но турнир точно хватит. Мне, кстати, было давно пора на него отправиться. Пойманный за подглядыванием парень был мной еще раз пристыжен и нагло использован, чтобы разузнать, что там с турниром. Шторм его вряд ли продолжили на улице. Хотелось узнать, не перенесли ли его на другой день или куда-нибудь на закрытую от осадков территорию, вроде зала боевой академии, которых в пределах города находилось сразу две. Промокший насквозь парень вернулся с новостью, что поединки турнира молодых талантов остановлены до окончания шторма, и не факт, что это лишь до завтра. Все бои будут проведены в то же время, что указано в регистрационных карточках, но днем, двумя или тремя позже. Поблагодарив моего помощника, я извлек из хранилища свой теплый, латорский кожаный плащ и, подгоняемый в спину порывами ветра, по подсказкам Мошеня добежал до лавки редкостей. До аукциона оставались еще около полутора часов, и у меня появилась прекрасная возможность изучить местный ассортимент и заодно спихнуть лишь зря занимающие в хранилище место бронзовые мечи.